Глава 7. Вы не потратите много времени. Я решила практиковать обладание. Мне не давал покоя один вопрос, сколько времени займет мой путь. Несколько лет? Я не знала, смогу ли выдержать такой срок и не опустить руки. В любом другом случае я побоялась бы спросить об этом, не захотела бы выглядеть жадиной в глазах людей. Но Саюн, казалось, не любила осуждать. С ней я могла говорить прямо. Я вспомнила про безусловное положительное отношение, концепт, который мы рассматривали на занятиях психологии в университете. Это отношение психолога к клиентам. Он принимает людей как есть, не оценивая и не критикуя их эмоции, мысли и поведение. Именно так ко мне относилась Саюн. Мне казалось, что она ни за что меня не осудит и будет всегда меня уважать. Со временем я узнала, что так Саюн общается со всеми, и это еще один источник ее привлекательности. Позже я спросила, почему вы делились секретом обладания со мной? Рядом с вами полно писателей, журналистов и издателей. Она ответила, только чистая душа может воспринять идею. Статус и квалификация не имеют значения. Мисс Хон, у вас был потенциал, когда вы встретили меня, своего наставника. Чистота вам позволила доверять мне и следовать моим советам. Возвращаясь к теме, скажу, что Саюн удовлетворила мое любопытство. Конечно, вам не придется ждать годами. Согласно моим исследованиям, процесс не занимает много времени. Эффект от практики обладания проявляется через 2 недели при наилучшем стечении обстоятельств, а самое позднее — через 3 месяца. Так быстро? Я решила, что сейчас вскочу с кресла и начну прыгать. Я и не ожидала такого скорого результата. Мозг взрослого человека тратит 2-3 недели, чтобы сломать существующие нейронные связи и создать новые. В это время обладание перекрывает эмоциональные пути и строит новую сеть в мозге. После этого мы ощущаем приятные изменения в окружающем мире. После встречи с Саюн я стала читать про нейроны и синапсы. Место контакта между нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой. Внешние раздражители передаются нейронам благодаря синаптическим связям. Если один нейрон — это дорога, то синапс — это перекресток. Предположим, что человек волнуется, когда тратит деньги. Эта информация поступает в мозг. Нервные клетки и синапсы передают ее в зону тревожности. Похоже на гирлянду с загорающимися огнями. Схемы поведения закрепляются в мозгу. Горящие нейроны освещают путь, если воспользоваться метафорой. Ранние исследования показывали, что формирование нейронных связей заканчивается в 20 лет. Однако недавно ученые доказали, что они могут строиться в течение всей жизни. Если мы меняем связку между синапсами, то можем изменить отношение к ситуации. Одна дорога рушится, но выстраивается другая. Если мозг настроен на обладание, рано или поздно он свяжет его с деньгами. Гуру говорит, что обладание — лучшая практика для изменения мозговых схем и избавления от хронической тревожности. Оно поможет мне не переживать из-за траты денег, а еще я разбогатею. Я дрожала от нетерпения, слушая гуру. Затем Саюн мягко поинтересовалась. Вы слышали историю про детей из книги «Не ешь маршмеллоу»? Речь про то, что их просили подавить желание и отказаться от маршмеллоу, чтобы получить несколько штук? И что вы думаете на этот счет? Мне кажется, что сюжет довольно прост, ты откладываешь желаемое на будущее, чтобы получить больше. Мне не очень нравится сама идея, она означает, что я должна затянуть ремень потуже сегодня, чтобы наслаждаться завтра. Вот в чем секрет. Ничего подавлять не нужно. Количество порций не ограничено. Вы не получаете 1 маршмеллоу в день. Голос Саюн вдруг зазвучал твердо. Я посмотрела на нее. Ее глаза горели потрясающей энергией. Мы все можем увеличить количество маршмеллоу. Если вы съедите его сегодня, завтра получите 2. Так получается, что ключ к успеху кроется не в превозмогании? Спросила я. Саюн улыбнулась и кивнула. Именно так. И вы не потратите много времени. Пример. Люди, добившиеся успеха за несколько недель. Поговорив с Саюн и вернувшись в Корею, я столкнулась с несколькими удивительными случаями. практикуя обладание, люди добились целей за считанные недели. Иногда они пользовались техникой неосознанно. Один комик на ток-шоу заявил, что всегда ставит желаемое в расписание, а потом ему звонят с приглашениями. Однажды он записал: 7 мая – участие в ток-шоу, 10 июня – роль в дораме. Телесериалы на азиатском телевидении – одни из самых рейтинговых передач в эфире. 24 июня – съемки в рекламе. Я предсказал появление на вашей передаче несколько недель назад. И где я сейчас? Правильно, здесь, на вашей программе. Я сказал на радио, что получил приглашение сыграть в популярной дораме, и через 10 минут после трансляции мне позвонил директор по кастингу. А еще мне предложили сняться в рекламе. Комик поделился секретом, но ведущие только рассмеялись, не поняв, о чем он говорит. Но я догадалась, что речь шла о технике обладания. Он концентрировался на желании, а потом оно воплощалось в жизнь. Со мной тоже случилось нечто поразительное. Я писала эту книгу и концентрировалась на обладании. Я искала знаменитостей, которые могли бы знать этот секрет, и обратила внимание на G-Dragon, лидера корейской музыкальной группы Big Bang. Он известен в Корее, Японии и Китае. Я увидел его пост в Твиттере, где он писал, что деньги прекрасны, как цветок. Мне стало интересно. Я принялась читать статьи и смотреть программы с его участием. Я очень хотела написать про него в книге. Спустя 2 недели я чуть не упала со стула, когда увидела его в ресторане за соседним столиком. А ведь он почти не покидает дом, да и заведение было самое обычное. Я сразу же поняла, что привлекла его с помощью обладания всего за 2 недели.